Глава 21. Стоит мне вспомнить возвращение на родину из Вьетнама, как я тут же вспоминаю и Брюса Бержерона, моего ученика в Таркингтоне. Я о нем уже говорил, он поступил в кардебалет «Карнавал на льду», как только получил свидетельство об окончании курса гуманитарных и естественных наук, и его убили в Дюбеке. Отец его был президентом Федерации охраны природы. Когда Брюс учился у меня слушать музыку, я поставил запись увертюры 1812 год Чайковского. Я объяснил классу, что увертюра написана по поводу действительных событий, а именно поражения Наполеона в России. Я предложил ученикам вспомнить какое-нибудь значительное событие в своей жизни и подумать, какая музыка могла бы это наилучшим образом выразить. Я им дал неделю на размышления. Мне хотелось, чтобы у них в голове, как в скороварке, мозги хорошенько пропитались музыкой. Событие, которое вспомнил Брюс Бержерон и которое он превращал в музыку в своей голове, случилось, когда ему было лет 6. Он застрял в лифте между этажами вместе со своей нянькой-гаитянкой в универсаме Блумингдейла по дороге на дешевую распродажу постельного белья перед Рождеством. Вообще-то они шли в Американский музей естественной истории, но нянька, не спросившись у хозяев, решила сначала послать дешевое белье своим родичам на Гаити. Лифт застрял как раз под этажом, где шла рождественская распродажа. Лифтера не было, кабина была набита битком. Когда все поняли, что лифт застрял всерьез и надолго, кто-то нажал на кнопку тревоги, и пассажиры слышали, как звонок заверещал далеко внизу. Брюс сказал, что тогда он в первый раз попал в переделку, из которой взрослые не смогли сразу же найти выхода. В лифте было переговорное устройство, и из него послышался голос женщины, она просила всех сохранять спокойствие. Брюс запомнил то, что она особенно подчеркнула: никто не должен пытаться выбраться через откидной люк в потолке. Если кто-то на это решится, Блумингтон снимает с себя всякую ответственность за его или ее дальнейшую судьбу. Время шло, время тянулось, маленькому Брюсу казалось, что они просидели в западне лет 100, а прошло, наверное, не больше 20 минут. Маленький Брюс думал, что стал участником величайшего события в истории Америки. Он вообразил, что не только его родители, но и сам президент Соединенных Штатов следит за событиями по телевизору. Когда их спасут, думал он, его встретят ликующие толпы с оркестром. Маленький Брюс ждал банкета и медали за храбрость, за то, что он не поддался панике и не стал хныкать, что хочет в туалет. Лифт внезапно дернулся вверх, остановился. Потом подскочил на метр, как от толчка. Двери разъехались, открывая мирную картину распродажи белья, и лица покупателей, ожидавших лифта, даже не подозревали, что с ним случилось. Они ждали, пока пассажиры выйдут, чтобы поскорее занять их место. Их не встретил ни один представитель администрации, который рассыпался бы в извинениях, спрашивая, все ли обошлось. Все действия, относившиеся к освобождению застрявших в лифте, происходили где-то очень далеко, там, где был мотор, там, где был сигнал тревоги, там, где была женщина, которая уговаривала их не поддаваться панике и не вылезать в люк на потолке. Вот так. Нянюшка купила белье, и они с маленьким Брюсом пошли в Американский музей естественной истории. Няня заставила его дать слово, что он никогда не скажет родителям про то, что они побывали и в Блумингдейле, и он ее не выдал. Он им до сих пор не сказал, что проговорился на занятиях по слушанию музыки. «Знаешь, что ты описал лучше всего?» – спросил я Брюса. «Нет», – сказал он. «Как себя чувствует человек, вернувшийся на родину с войны во Вьетнаме?» – сказал я.